Ритву я отыскал довольно быстро. Узнал ее исключительно из-за своего видения. Она выглядела точь-в-точь, как девушка из тех фантазий. Именно девушка, потому что женщиной ее язык не поворачивался назвать. Нет, видно, что ей не 16, даже пара морщинок на лице есть. Однако и помыслить нельзя, что недавно она лежала 70-летней мумией. А что еще меня удивило, Ритва тоже взяла рубец. Значит, не только я такой торопыга, когда речь идет о Хисте. «Здравствуйте, Матвей», — легонько кивнула она. «Вот есть же мудрые женщины». Не стала спрашивать, как там несчет ее поручения, а ждет, пока я что скажу умного. Это она зря, конечно. Я нашел тайник в Ра, Пинти. Вам не доставило это неудобств? Я отрицательно помотал головой. Ну действительно, по сравнению с кронами и водяным царем, зубастая голая бабища с золотыми крыльями, сущие пустяки. Вот, сказал я, выкладывая добро. Судя по лицу Ритвы, она тоже была разочарована уловом. Однако вслух ничего не произнесла. У меня по-прежнему не очень хорошо с деньгами, сказала она. Он за проделанную работу мне нужно вам отплатить. Ну что вы, не стоит. Стоит, неожиданно твердо произнесла она. Вот, возьмите один из этих жезлов. Думаю, это может пригодиться. Я посмотрел на артефакты. Жезлы выглядели совершенно разными. Один напоминал скипетр, железный, массивный, с внушительным набалдашником. Другой походил на посох, состоявший из двух перевитых ветвей в множеством ростков на конце, который сломали пополам. Что плохо, это был не тот жезл, с которым Врановай бился против меня. А жаль, я помню тот луч, чуть не убивший Лешего. Мне бы такой пригодился. А тут как выбрать? Наверное, сказалось мое ожидание постоянного подвоха. И вечное русское не то золотом, что блестит. Ведь мы вечно ищем во всем всякой червоточины и все такое. Поэтому я взял невзрачный жезл. Повертел его в руках, ожидая почувствовать хоть что-то. Не, ничего. Палка как палка. В играх ребят до 10 лет, думаю, он бы высоко котировалось, а для ведунов средней руки надо еще понять, как этой фигней пользоваться. После дежурного спасибо, мы с Ритвой попрощались. Именно что дежурного, потому что Врановая расценивала произошедшее, как сделку. Ну да, я метнулся проверить тайник, принес всякое, получил награду. Как говорится, вин-вин. Все счастливы, все довольны, Хист не вырос ни на йоту. Я думал, что сразу направлюсь домой, посмотреть, чьи методы убеждения оказались более доходчивыми. Однако новый артефакт внес коррективы в мои планы. Пришлось топать до дома Ветти, который как назло был битком, и ожидать своей очереди для распознавания. Что тут сегодня, колбасу бесплатно раздают, что ли? Зато спустя полчаса, узнав новое имя чухонской нечисти, которая значилась как Цлос и соблюдя все методы приличий, я изложил свою проблему. Мол, так и так, мне надо опознать артефакт на предмет пользования. За ценой не постою. Нечисть с длинным то ли крысиным, то ли кротовым носом, великолепными усами и крохотными красными глазками, чуть дернулась, но ничего не ответила. Пришлось ждать, после чего через пару минут распахнулась и пришло еще пару Ветти. «Матвей, следовать за мной». «А, ну да, я же теперь VIP-клиент и все такое». «Признаться, жизнь с каждым днем становится все лучше и лучше. Даже боюсь, что завтра может случиться». Меня довели до знакомого кабинета управляющего, где тот уже ожидал за письменным столом. Я поклонился, а Ветти сделал то же самое, пусть и не вставая с кресла. Правда, только я открыл рот, как нечисть торопливо заговорил. «Матвей, вы был хороший и справедливый клиент. Вы честно заключать сделку и работать с вами один удовольствие». Внутри все рухнуло. Обычно такие разговоры ничем приятным не заканчиваются. «Матвей, ты хороший парень, но слишком хороший, поэтому я буду встречаться с Серегой». «Матвей, вы отличный работник, но мы не видим в вас амбиций». «Рядовой Зорин, ты образцовый солдат, но сержантом станет рядовой Габидзе. Всю жизнь меня преследует это коварное «но». Мы больше не мочь работать с «вы». «А почему не мочь?» — грустно спросил я. Ветти поднял палец вверх и произнес лишь одно слово. «Дворовый». Глава 22. Из разговора с Ветти я выяснил очень много интересных подробностей. К примеру, что пока я занимался спасением Лешего и восстановлением статуса кво в здешней пересеченной местности, незабвенный Терентий Палыч тоже время зря не терял. Оказалось, что Дворовый – нечисть чрезвычайно обидчивая и мстительная. Нет, может быть, остальные еще ничего, просто именно мне повезло, кто знает. Однако все свелось к тому, что дворовый тихой сапой поговорил сначала с одним торговцем, потому с другим, третьим. Цель оказалась простая – сделать так, чтобы местные коммерсанты прекратили со мной всякие имущественные дела. Говоря по-простому, перестали торговать, когда число лавочников, готовых сказать мне «нет», достигло критической отметки, действовать стало проще. Потому что у нас народ простой и легко подчиняется банальной манипуляции и прочему управлению. К тому же, торговцы всегда действуют с оглядкой на соседа. Стадо, баранов, блин, нашли кого слушать. Кветти дворовый заявился последним. Сначала ходил вокруг да около, а потом все вывалил в открытую. Почти как эксгибиционист в оживленной лесопарковой зоне. В общем, если нечисть хочет вести дела как прежде, то им надо забыть имя Зорина Матвея. Правда, в отличие от парня в плаще на голое тело, имел больший успех. Мы считать подобное положение вещей несправедливым, заключил Кнос. Но мы не можем идти против всех. Да я все понимаю, уважаемый. Рушить собственный бизнес из одного протеста, пусть и ради благой цели, очень глупо. Значит, теперь никто мне ничего не продаст, вы неправильно понимать весь проблема, обнадежил меня Кнос. Никто в подворье не будет иметь с вами дел любой характер. Продажа, обнаружение, зачарование. Спасибо, теперь стало доходчивее. В любом случае, я благодарен за уделенное мне время и разговор. Я рад был сотрудничать. Матвей встал и чуть поклонился Ветте. Надеюсь на возобновление отношения, если дворовый постигнет какой-то беда. Он сверкнул из-под круглых очков своими умными глазами, а я кивнул. Мы друг друга поняли. Держу пари, что и остальные сменят гнев на милость, если с Терентием Палычем вдруг что-то случится. Тем более, что никакого гнева и нет. Заковыка заключалась в том, что напрямую прийти, набить из дворового чучела и повесить на стену я не могу. На меня воевода и так волком смотрит, а за такое по головке не погладит. Значит, придется что-то придумывать. Потому что терять родного подворья в Выборге из-за какого-то обиженного дворового я не собирался. К тому же, и к Илье с жалобой не отправишься. Я сам виноват в конфликте с Терентием. И что он мстит, пусть подленько, это вроде как на его совести. Но самое важное, если я попадусь в ближайшее время воеводе на глаза, тот на эмоциях может не помочь, а сделать ровно обратное. Ему очень не понравилось, что я убил водяного царя. Даже не знаю почему. Короче, сложно все. Либо надо укокошить Терентия Палыча, но так, чтобы никто не подумал на меня. Либо ждать, когда остынет воевода, и ябедничать. Только не факт, что к тому времени я опять что-нибудь не отчебучу. А это тоже вполне возможно. Я так озадачился, что даже вытащил артефакт с лиха со слова и рассказал ей все в общих деталях. Так тебе и надо, СС. Ты чего обиделась, чё ли? Спросил я. Юня отвечать не стала. Может, ей запах на слове не понравился? Так я же вроде все отмыл. Теперь там должно было приятно пахнуть химозой. Дядька, ты... «Чули, Матвей?» – раздался тоненький голосок откуда-то снизу. Я посмотрел в сторону собственной обуви и обнаружил там крохотного пацаненка из чуди, причем знакомого. Правда, прошлый раз мы виделись, когда он путешествовал верхом на рубежнике. Именно этого бродягу я и спас от стыня. Я – Чули, а ты Никитка? Так, Никитка я, а не Никитка. Пойдем, дядька, меня батька за тобой послал. Причем, сказал это малыш так уверенно, будто у меня не было других вариантов, кроме как ему повиноваться, и даже проворно зашагал по направлению к собственному дому. Я немного подумал и решил, что ничего плохого в том, чтобы поговорить с Меланидом не будет. Вроде так звали предводителя чуди. Тем более сейчас, когда почти все подворье вынуждено отвернулось от меня. Может, этот батька что интересное скажет? Дядька Матвей, а ты правда меня в лесу нашел? Правда. Иду, гляжу. Чуть лежит. Думаю, кто выбросил, нормальный же пацаненок. Вот и подобрал. Веселый ты, дядька, усмехнулся Никотка. А я вот ничего не помню. Как в лес уходил, помню, а потом все будто отрубило. Ох и влетело от батьки. Меланик твой отец, чудной ты, дядька Матвей. Чуть всегда семьями селится. А, вон оно как. Интересно, а как они тогда размножаются? Нет, инцест это, конечно, дело семейное. Однако в таком случае чуть бы давно выродилась. Если физические законы магия игнорировала, то с биологическими все было сложнее. Да не называй ты меня дядька, мне кажется, что я тебя не старше. Можно просто Матвей. Хорошо, Матвей, Никотка даже легонько мне по ноге двинул. Мол, договорились. Только, что легонько у него, коренастой нечисти с низким центром тяжести, то у меня здравствуйте, мне бы на этой неделе талончик к ортопеду. Я даже прихрамывать начал, да и пацан, это весьма условно. По меркам чуди он действительно мальчишка, но вполне может оказаться, что ему хорошо так за полтинник. Нечисть почти как Восток, дело тонкое. В лавке чуди меня встретил тот самый угрюмый крепыш. И опять же, радоваться по поводу моего прихода не торопился. Может, мне просто не везет, хотя, почему это может? И я всегда попадаю, когда у этого типа плохое настроение. Никотка, ты зачем его привел? Волин, привел, значит, надо так. Вот я тебе уши-то надеру, чтобы знал, как со старшими разговаривать. Надвинулся здоровяк в шкурах. Да че ты, батька так сказал, как только рубежник Матвей в подворье появится, сразу к нему вести. Который день по подворье шляюсь, вот и привел. Смотри у меня, если сбрехал. Пригрозил Никотке крепыш и скрылся в глубине лавки. Это Волин, шепотом объяснил мне чуть, он батьке брат младший. Его свои от себя выгнали, вот батька и принял. Сказал, должен ему, а больше ничего не сказал. Так и живет с нами. После непродолжительного ожидания Волин вернулся вместе с Милонегом. Беловолосый старик в шкурах улыбнулся мне, как доброму знакомому и даже чуть склонил голову. Я ответил ему тем же. «Здравствуй, Матвей, долго тебя ждал. Здравствуйте. Я как узнал, сразу к вам. Проверили мы Никотку, по несколько раз. Большая сила и беда ему грозила, даже смертью пахло, когда дернилом над ним водил. Он замер, словно давая понять, как серьезно чуть проверяла здоровье Никотки. Меня же больше интересовало, что это за дернило такое. Не знаю, откуда принес ты его, и понимаю, что не скажешь. Одно ясно, спас ты моего сына». Никотка посмотрел на меня благодарными глазами, правда, внутри ничего не ёкнуло. Поэтому я отнес это спасибо в разряд дежурных, либо тех, за которые дадут деньги, что меня в целом тоже устраивало. «В любое другое время сделал бы для тебя все, что пожелаешь. Но теперь дворовой жить я нам не даст, понял я. Да кто он такой, чтобы чуди указывать?» Вспыхнул Милоник, но тут же добавил уже спокойнее. «Однако же отношения портить с Терентием Палычем я действительно не хочу. Потому вот что». Он вытащил из кармана шкуры какой-то зелененький камень на шнурочке и протянул его мне. «Это наш малахит, Милониговский, его от Балтики до Уральских гор все знают. Слышал, ты в Петербург отправляешься». Я постарался сдержать улыбку. Такое ощущение, что уже всему Выборгу об этом известно. Город спит и считает минуты, когда же Мотя Зорин свалит. Не удивлюсь, если воевода даже праздник по этому поводу закажет. С фейерверком. Отдашь малахит любой чуде, и они сделают для тебя все, что смогут. Даже так, да. Камень потом все равно к нам вернется, а мы уж рассчитаемся. Я поклонился, принимая подарок. Вот почему Никотка не был благодарен. Он знал, что отец скажет свое спасибо, которое, судя по всему, очень дорого стоило. «А как камень к вам вернется?» — спросил я. «Волин дочку мою среднюю в Петербург повезет. Она за старшего из Верховских засватана. Он и заберет. Про то, будет ли Выборгская чуть вести со мной дела, если с дворовым что-нибудь случится, я спрашивать не стал. Не нравится мне этот Волин. Не удивлюсь, что он еще стуканет Терентию Палычу, если я сейчас ляпну что-нибудь не то. А если поползут слухи о том, что я хочу разделаться с дворовым, то я серьезных проблем огребу. Ну что, Юне, теперь я не такой уж наивный, да. Понимаю, с кем можно болтать, а с кем нет. Что да лихо, она не заставила себя ждать. Первый раз такую СС чуть вижу. Какую? Благодарную. Они обычно СС себе на уме, да за деньгой гонятся. Потому лишний раз никто СС с ними дело иметь не хочет. А тут, да, повезло. Милоник вроде нормальный мужик. Не в нем дело, СС. А в ком? В тебе. Вот уж от кого не ожидал, так это от Юни. Доброе слово, оно ведь и кошке приятно. А учитывая, что лихо отсыпало мне комплименты так редко, что я могу по пальцам пересчитать, предыдущий вот был вроде никогда, то приятно вдвойне. Правда, что делает вселенная, когда в моей жизни происходит что-то хорошее? Правильно, все рушит. Вот не успел я насладиться моментом, как услышал собственное имя. С ним вообще странное дело. Не сказать, чтобы я его не любил. По мне, так очень даже красиво, Матвей. Как выяснилось, и расшифровка вполне приличная. Как там, дарованный Господом, так, хоть в духовную семинарию без экзаменов поступай. Вот только, как правило, Приходилось слышать имя из чужих уст в моменты, когда ты четко понимал, сейчас тебе Господь такого отсыпет, что будешь есть полной ложкой и пытаться не подавиться. Я повернулся на звук голоса ткача и увидел, как Михаил бодро шагает от кружала Василя. Ну да, предчувствие не обмануло, сейчас будет какая-то шляпа. Матвей, еще раз повторил он, подходя, хорошо, что встретились. Тебе воевода сказал, что мы завтра. Про Питер, да, рассказал, но в общих чертах. Только я так и не понял причину столь пристального внимания к моей скромной персоне. Вон как изрек, аж самому понравилось. Если так пойдет, меня и правда можно во всякие дворцы на приемы водить, в грязь лицом не ударю. Великий князь очень хочет с тобой познакомиться. А чего я такого сделал? В смысле, я же обычный рубежник. У меня ни знакомств нужных, ни достижений каких-то особенных. Великий князь решил, что ты стоишь его потраченного времени, важно ответил ткач. Вот вроде похвалил, но так себе. Нам подобным образом физичка несколько лет после выпуска комплиментировала. Молодцы, что пришли. Я думала, что тебя, Зорин, посадит, а ты, Коротков, сопьешься. Причем, за Костина, почему-то, было обиднее всего. Многие недооценивают его за молодость, продолжил тем временем ткач. Но между тем Святослав мудр не по годам и умен. Если он к тебе присматривается, значит, на то умысел есть. Умный человек смог бы повернуть это в свою выгоду и извлечь пользу. Не каждого до великого князя допускают, а глупый просто скатается в Питер и свитанится перед его величеством. Так ведь правильно обращаться? Ткач улыбнулся, но не мягко, а с каким-то хищным оскалом. Однако ответил, можно еще светлейший или могущественный государь, но поговорить я хотел с тобой о другом. Поедем мы вместе, потому я предоставляю тебе право выбрать, как именно это сделать, по воде, земле или изнанке. Я почему-то представил, как исказится образ ткача на той стороне и вздрогнул. Что-то мне подсказывало, что Скуга точно не приняла этого персонажа, а еще меньше всего мне хотелось, чтобы Михаил увидел отсутствие изменений в моем облике. У каждого должны быть свои тайны. Лучше без изнанки, торопливо ответил я. Короче, как вам будет угодно в этом мире. Мою реакцию ткач воспринял по-своему. Он вновь улыбнулся, только теперь вполне нормально, по-человечьи, а не как матерый рубежник. Согласен, Скуга, неприветливое место. Что ж, я заеду утром в 9, надо добраться до обеда. Тогда до завтра, до завтра. Ты рубцы берешь чаще, чем женщины косметику покупают, ехидно заметил ткач, уже развернувшись. Не теряешь времени даром, а потом спрашиваешь, почему великий князь хочет тебя увидеть. Вот есть такие люди, с которыми поговоришь и сразу весь приятный настрой улетучивается. Что-то вроде энергетических вампиров. Вот ведь меня даже новость о коварстве и мстительности дворового не расстроила, а после общения с ткачом как-то резко захотелось покинуть поместье. СС странный он, заметила лихо. Это как, будто болен, будто СС не в себе, плохо кончит. А разве кто-то из рубежников закончит хорошо? На этот риторический вопрос лихо было нечего ответить. Я же завел зверя и отправился домой. Интересно, до чего там договорилась моя нечисть? Сейчас покушаю, неторопливо соберусь и лягу спать. Вот только все мысли о сне сразу выветрились из моей головы, стоило мне переступить порог. Сначала показалось, что здесь состоялась великая и всем известная битва казаков с бомжами при Джубге. Часть вещей разбросана, что-то порвано, диван в гостиной развернут, будто им пытались в кого-то кинуть, гардина вместе со шторами валяется на полу. Гриша, Митя, мой голос напоминал звук нарастающей сирены ревун, а учитывая, что я вложил в свои слова хист виду нас семью рубцами, нечисть попросту не могла не подчиниться. Первым появился черт, а следом подтянулся и бес, и вид они имели самый виноватый, прям как подростки, которых поймали за просмотром порнографии. Если честно, я так и не понял, за кем осталась победа. У Гриши под глазом наливался здоровенный фингал, а часть рыжих волос у виска была вовсе вырвана, судя по тому, что все это оказалось сделано неравномерно. Бес занимался, прибегнул к помощи черта для своей новаторской стрижки. Что там с синяками у Мити, непонятно. Он же в этом плане как негр, как бы нетолерантно это ни прозвучало. Однако черт заметно припадал на правую ногу. Вы что тут устроили? Ответом мы было молчание. Такое напряженное, мхатовское. А потом заговорили оба, точнее затараторили, пытаясь перебить друг друга. Не можешь ты его взять, хозяин, обещал же мне. Дяденька, я сроду в таком большом городе не был. Не было и не надо. Куда тебе, деревня? С такой физиономией только в нужнике сидеть и кричать. Занято. Дядя Гриша, я вас сейчас опять ударю. Так, прекратили. Вмешался я. Приказ такой, убираемся, ложимся спать. Утром все решу лично, дедовским способом. А сам решительно отправился есть Ольгину индейку, которая даже повторно разогретая была божественно. Кстати, стоило подумать о неблагополучном семействе, как затрезвонил телефон. Здравствуйте, Константин, ночлежка у Матвея приветствует вас и спешит сообщить, что в ближайшие дни закрывается на реконструкцию. Дурак ты, Мотя, и шутки у тебя дурацкие, шепотом сказал друг. Я, короче, чего звоню? Я тут с женой, в общем, уже 4 раза. Фу, Костян, ты звонишь, чтобы похвастаться, это низко даже для тебя. К тому же, вранье никого не красит. Ничего я не вру, да я не к тому. Она, Ольга, в смысле, еще хочет, с инфернальным ужасом в голосе сказал друг. Вот в душ пошла, сейчас вернется. Еще, самое страшное слово, которое может услышать мужчина, философски ответил я. Ты прикалываешься, что ли? А делать-то чего? Не знаю, скажи, что у тебя голова болит или устал на работе. Или как там еще в таких случаях отмазываются. А если в порядке бреда, то можно с женой поговорить. Ртом, понятно все с тобой, зло ответил Костян. Фигню всякую предлагаешь. Ладно, давай, вроде идет. Я отключился, покачав головой, а потом спросил у Лиха. Юния, скажи, а после изгнания лярвы, у человека могут остаться какие-либо последствия? Я откуда знаю, СС, всякое может быть. Да, любой мужчина хочет секса каждый день, пока не встречает женщину, у которой именно такое же желание. Что тут пожелаешь Костику? Сил и терпения. Еще орешков можно кушать побольше и сметану. Даже вспомнились слова из известного фильма. Вот поэтому я и не женюсь. Кстати, если это не одномоментный порыв и у Ольги вдруг неожиданно повысится либидо до уровня, помогите, то, может, это и будет окончанием разгульного образа жизни Костина. На том долгий и многострадальный день закончился. Я сходил в душ и рухнул на кровать, сразу провалившись в сон. А еще говорят, что так засыпают только люди с чистой совестью. Врут, гады. Просыпался я тяжело. Все-таки пара суток без нормального полноценного сна давали о себе знать. Но наконец я выключил заранее поставленный на телефоне будильник и побрел умываться, шаркая, как старик. А когда вышел на кухню, то еле сдержал улыбку. Потому что на столе красовались блюда с первого тура конкурса «Лучшая хозяйка Выборга». Нечисть красовалась тут же, пусть и на значительном расстоянии друг от друга. Митя даже табурет отодвинул, как в лучших домах Лондона. Хозяин этого, как его, приятного аппетита. Я чуть бутербродом не подавился. Нельзя же настолько хотеть в Питер. Что дальше, скажет. Будь здоров, когда я чихну. Ладно, голуби мои сизые, давайте уже решим, кто едет. Я вытащил из кармана монету, показав сначала одному, потом второму. Орел – это Гриша, Решка – Митя. Все просто и понятно. Кто выигрывает, тот в Питер и едет. Что интересно, даже сравнение беса с величественной птицей не стало предметом для гордости. Гриша смотрел с не меньшим ужасом, с которым вчера Костян ожидал выхода супруги из душа. Видимо, помнил про природную везучесть чертей. Я и сам подумал об этом только что. Даже хотел вытащить кольцо, чтобы уравнять все шансы. Однако не успел. Гриша с ловкостью дикой кошки подскочил ко мне, схватил монету и проглотил. Это была самая моя неожиданная инвестиция в беса. И невероятно спонтанная, потому что ее я делать не собирался. Ты чего это, хозяин? Так зачем до крайности доводить? Мы же вместе можем поехать. Портсигар же один. Так в нем, если потесниться, мы и поместимся. Зато обидно никому не будет. Вот давай, достань его. Я послушно вытащил со слова артефакт. Гриша жестом гостеприимного хозяина указал на портсигар Мите. Черт дожидаться не стал, сразу шагнул к папироснице и его втянуло внутрь, а следом туда нырнул и бес. Видишь, хозяин, все вполне. Ой, вот ты, черт косорылый, ты мне на руку наступил. Простите, дядя Гриша, Бог простит, а я запомню. Вот попомни мое слово, отольются тебе мои слезы. Гриша, мы еще можем отмотать назад, к моменту с монетой, предложил я, глядя на подпрыгивающий портсигар. Даже не надо будет ждать, пока ты в туалет сходишь. У меня еще монета есть. Да нет, хозяин, все в порядке. И так доберемся. Я вздохнул, отхлебывая горячий чай, и взял песочное печенье. Это что, бес испек? когда я спал. Мда, путешествие обещало быть интересным. Глава 23. Ткач приехал сам, да еще за рулем ринджа, и вообще выглядел, как успешный бизнесмен, а не рубежник, проживший долгие годы. Я не удивился бы, если бы зашел на сайт Кощея будущего и увидел там Михаила на первой странице. Правильно говорят, что возраст, он исключительно в голове. Некоторые и в 40 уже глубокие старик, другие и в 80 бегают на лыжах, участвуют в самодеятельности и не торопятся ставить на себе крест. Ткач явно прожил не меньше сотни и вон, кушает с удовольствием эту жизнь полными ложками. В Range Rover я садился с чудовищной опаской, потому что эта машина стоит не меньше, чем мой недавно приобретенный дом. Хотя, учитывая нынешние цены на авто, может и больше. Я вообще заметил одну забавную тенденцию. Каждый раз, когда кто-то из знакомых брал ипотеку или машину, спустя какое-то время он говорил, что еще успел запрыгнуть в последний вагон. Я подобное уже пару лет слышал. Это не значило, что последний вагон неимоверно растягивался. Просто то, что мы недавно считали плохо на определенном этапе, может стать нормально. Но к чему я точно не привык, так это к новеньким иномаркам. Внутри машины даже запах такой был особенный, недавно купленного авто. Ну, еще немного пахло теми ароматными тонкими сигаретами, которые курил Михаил. Что говорить, если даже подпрыгивающий в рюкзаке портсигар, нечисть все никак не могла устроиться поудобнее, вдруг затих, когда я устроился на переднем сиденье. Ткач по-хозяйски взял у меня вещи, а потом небрежно бросил назад. «Чего на слово не убрал?» – спросил он, затягиваясь. «Мне говорили, что лучше не перегружать слово, и вообще не использовать хист там, где можно обойтись без него», – ответил я, пристегиваясь. «Правильно говорили», – согласился ткач. «Рубежники, какими бы могучими ни казались, все-таки люди, и часто забывают, что сила с ними не на всю жизнь. Есть время, когда можно разбрасывать камни, но потом обязательно настанет черед их собирать. Не нравится он мне, СС. Прям веет от него болезнью», – прошипела лихо. «Не знаю, а по мне, ткач был нормальным мужиком. Насколько это вообще можно ожидать от Кощея на службе у великого князя? Я именно сейчас даже понял, что с тем же Врановым он попросту не мог поступить по-другому. У него был приказ, который нужно выполнить. Что, конечно, не делало убийство чем-то иным. Что мне не понравилось, так это манера Михаила водить. Даже с моего СНТ он вылетел как ошпаренный, будто за нами гналась вся нечисть Выборга. А дорога тут была так себе. Вообще, я бы не удивился, повернись он сейчас ко мне и скажи: там, куда мы отправляемся, Мотя, дороги не нужны. А Рейндж после этого взлетел и устремился к Питеру. Но нет, ткача вполне устраивало, что внедорожник летел по дороге. Причем так, словно целью Михаила стояло испытать на прочность машину и собрать очевку из нарушенных ПДД. Я пожалел, что тут ремень обычный, а не крест-накрест, как в гоночных авто. И даже от иконок на торпеде бы не отказался, хотя всегда считал их необязательным элементом дизайна. А еще подумал, что в следующий раз, когда какой-нибудь лихач подрежет меня или выкинет что-нибудь веселое, я его не стану ругать. Вполне вероятно, что он окажется одним из наших. Поэтому вместо обычного мата я прокричу: «Ах ты, рубежник штопанный!» Забавнее даже другое, как только мы выехали на трассу, меня вырубило. Вроде как раз именно сейчас расслабляться было никак нельзя. Рядом Кощей, который не нравится лихо, хотя, кто ей вообще нравится? Да к тому же мы летим, всеми силами пытаясь стать дополнительным бампером на встречных фурах, а глаза сами собой закрылись. А проснулся только, когда мы уже неслись вдоль шумозащитных экранов западного скоростного диаметра. Ничего себе, получается, я не меньше часа проспал. Вот люблю такие телепорты, когда сам не за рулем. Раньше еще хорошо работало с пивом. Выпиваешь пару бутылок, заваливаешься в автобус, и вот тебя уже расталкивает недовольный водитель в Выборге. Красота. Что еще интереснее, ткач будто выполнил задачу на сегодня по скоростному и хамоватому вождению, и по тому же Приморскому проспекту ехал уже спокойно, не стараясь прыгать из полосы в полосу. А я смотрел в окно на Питер. Многие не понимают, что второго такого города в России нет, потому что Санкт-Петербург очень разный. Для кого-то это исключительно Эрмитаж, русский музей и Спас на Крови, для других состоящие словно из одних дворов Жмурина-Мурина, для третьих – перманентные пробки Красносельского и Кировского районов. Для меня Питер был смесью всего и сразу. Учился я когда-то возле Екатерингофа, жил в общаге неподалеку от набережной Пряжки, а пил в студенчестве, да где я только не пил. Даже не удивительно, что завалил вторую сессию. Это сейчас, после армейки и смерти бабушки, мозгов прибавилось. А тогда вырвался ребенок в большой город и ушел в отрыв. К сожалению, картина совсем не редкая. Не знаю, может, если бы мне запрещали поменьше до поступления, так бы резьбу и не сорвало. А еще я заметил, что Питер изменился. Нет, на прежнем месте стояли дома, так же ужасно вели себя водители на дорогах, накрапывал генеральный спонсор города, Балтийский дождик. Однако теперь дворы смотрели на меня непризывно, приглашая выпить, а будто кутались в каменные складки одежд, пытаясь сохранить свои тайны. Самое главное, конечно, это нечисть. Ее было столько, что даже глаза хребило. Проносились кучи чумазые черти, чинно ходили по улицам, увешанные множеством пакетов и свертков, домовые. Бежала за каким-то бесом огневица, пожилая женщина со слепительно рыжими волосами, пытаясь с тем поговорить. Сидели возле перекрестка похожие на перекати-поле крохотные шиши. В ближайшем парке ворковали две ногай птицы. Почти бесплотной тенью брел по мостовой жердяй. С наглой рожей сидел на парапете гнетка. Я не успевал замечать всех существ рубежного мира, столько их было здесь. Даже глаза разбегались. О них я читал в тетради и не думая встретить. И вот ведь, ходят, живут, делами какими-то своими занимаются. И что самое интересное, они здесь всегда были. Даже когда я учился, а ведь чужане ничего не замечают. «Матвей, за тобой никто следить не должен был?» – неожиданно спросил ткач, сигналя по пилюхе. Старуха с синюшным лицом встрепенулась, а завидев Кощея, и вовсе побежала к тротуару, раскидывая в стороны толстые ноги. Забавно, что случайному зеваке могло показаться, будто водитель рейнджа сигналит зазевавшейся девушке на кей перед ним. «Вроде нет», – пожал я плечами. На самом деле за мной мог следить кто угодно, претендентов хоть отбавляй. Вот только едва ли кому-то в здравом уме придет в голову это делать, когда рядом Кощей, да еще имеющий самое прямое отношение к великому князю. «А что, вы заметили что-то необычное?» «Да ничего необычного», — отозвался ткач. «Все предельно ясно. Сначала от Выборга вели, но недолго, потом по трассе. Причем, как я не петлял, как не гнал, оторваться не получилось». Я посмотрел в панорамную крышу и разглядел крошечную точку прямо над нами. Слишком большую для птицы и слишком маленькую для вертолета. Короче, у меня есть две новости. Хорошая, я знаю, кто за нами следит. Плохая, Сирин оказалась нечистью слова. Сказала, что мы скоро встретимся, и решила сдержать обещание. Поперлась вот за мной в Питер. Интересно, что ей от меня надо? Нет, догадка была, и от нее у меня выступил холодный пот, а волосы встали дыбом по всему телу. Вот только преданной поклоннице с легким психическим расстройством мне не хватало, а ведь она свою любовь явно как-то проявлять начнет. Мы тем временем проехали Петровский фарватер, и судя по тому, что не отправились вдоль набережной, а углубились в Ваську, остров покидать не собирались. Интересно, очень интересно. Что еще любопытно, Васильевский остров я любил особой любовью. Именно здесь я по странному стечению обстоятельств чаще всего попадал в неприятности, получал по лицу, один раз меня даже грабили, хотя денег больших с собой не было. Однако никакого негатива к Ваське я не испытывал. Эти прямые линии вместо улиц, длинные доходные дома и редкая зелень крохотных парков имела какое-то свое, особое очарование. Наверное, это можно было даже сравнить с первой любовью. Возможно, девушка странная, не самая уравновешенная, но ты все равно вспоминаешь ее с какой-то нежностью, потому что такого уже точно, и слава богу, не повторится. Ткач проехал почти всю Ваську по наличной, и только тогда сказал, куда мы направляемся. Все это время я сидел с собственным телефоном, чувствуя себя пассажиром такси с легкой паранойей, которого везет здоровенный молчаливый водила, не разговаривающий по-русски, то есть, как обычный пассажир эконома. «Мы в особняк Брусницыных», — сказал Кощей. «Его Величество останавливается там, когда приезжает в Санкт-Петербург. Сначала туда заедем, а потом я тебя в комнаты отвезу». «Вот ведь, в комнаты, тоже мне, питерский». Представилось что-то очень маленькое, неуютное и бедное. «Ну да ладно, я не в том положении, чтобы диктовать условия». Что самое забавное, возле особняка Брусницыных я был. Через дорогу от него находился Скопский дворец, в котором мне приходилось пару раз бывать у товарищей. Дворцом его назвали, Конечно, в насмешку. На деле это было здоровенное пятиэтажное здание, расположенное буквой «Г» на самом отшибе. Дальше промзона, да и вообще ничего примечательного. Даже удивительно, что великий князь решил остановиться в этих местах. С другой стороны, почему бы и нет? Вот как раз тут ты меньше всего привлечешь внимание. Особняк Брусницыных оказался на месте, хотя что бы ему сделалось? Старенький дом о двух этажах. Разве что раньше он был накрыт зеленой фасадной сеткой, означающей, что здесь идут реставрационные работы. Сейчас ее не оказалось. Как не оказалось бетонного желтого забора на пересечении с косой линией. Хотя я мог поклясться, что прежде он был. И судя по тому, что именно сейчас местный чужанин шел аккурат по тротуару, даже не помышляя углубиться во владение особняка Брусницыных, в его мире ограждение вполне существовало. Ткач въехал в небольшой сад прямо на Риндже, аккуратно лавируя мимо расставленных машин. Судя по маркам, тут собралась вся верхушка. Думаю, за одну такую неосторожную царапину придется отрабатывать всю жизнь. И ладно бы чужанскую. Что меня удивило больше всего, так это привратник у входа. И дело даже не в стоптанных башмаках, простеньких холщовых штанах, до свободного покроя рубахи, а в том, что мужчина превосходил обычного человека как минимум в два раза. Блин, у него большой палец как моя рука, и такое ощущение, что он разорвал бы меня на части, скажи я что-нибудь не так. Кожаным нагрудником с огромной металлической блимбой, больше походившим на баклер, можно было в непогоду укрыть несколько человек, а внушительной палицей всех этих же людей прихлопнуть. Очень страшный и странный человек, хотя нет, не человек, нечисть. Пусть и очень сильная, не меньше меня по рубцам. Ткач перехватил мой взгляд и усмехнулся. «А, ты же Волотов никогда не видел?» «Не видел», признался я. «У нас, похоже, климат для них неподходящий, не водится». «Не видел, но в тетради читал». Правда, написано про волшебных великанов было так, полслова, немногословны, будто бы даже глуповаты, видимо, вся энергия уходит на поддержание такого здоровенного тела, зато почти невосприимчивы ко всякого рода заклинаниями и ядам. Волота можно убить лишь самым дедовским способом, чего-нибудь ему отрезать или отрубить, только это какое же оружие должно для этого быть, а еще очень странно, что он тут находился, один. Я думал, волоты живут общинами и чужих к себе не пускают. Воевода как-то с ними договорился, чтобы они его особняк охраняли. «Уж не знаю, как и что предложил», — ответил ткач. «Но такое только у питерского воеводы. С других сторон не пройти, весь дом под печатями. Мог бы и не говорить. Фон магии стоял такой, что голова чуть закружилась. Представляю, что бы тут с Ивашкой случилось. Рухнул бы, как подкошенный. Правда, что-то мне подсказывало, что и Ивашкам сюда вход заказан. Рюкзак оставь, все равно потом тебя довезу», — сказал ткач. «Пойдем. Вот чего бы мне меньше всего хотелось, так оставлять свои вещи в Риндже. И не потому, что я не доверял Михаилу или местным чужанам. Просто там была нужная мне нечисть, которая могла подсказать в случае чего. Речь, конечно, шла о Лихо, а не тех двух балбесах, которые сидели на головах друг у друга. Но ничего не поделаешь». Пришлось топать с пустыми руками. Правда, возле Волота возникла небольшая заминка. Ткач остановился и отрекомендовался, будто стоял перед каким-нибудь князем. Пусть не великим, но явно голубых кровей. Михаил Семенович Писарский, окольничий великого князя новгородского Святослава V. Волот посмотрел на ткача, казалось бы, совсем отсутствующим взглядом. Однако после минутной, не меньше, паузы, все-таки тяжело поднял дубину и несколько раз ударил себя по нагруднику. Жесть какая, это он каждый раз так делает, когда кто-нибудь на аудиенцию приходит. Надеюсь, синяков не остается, зато звук от удара вышел знатный. Мне казалось, его услышали все в промзоне, и даже те, кто этого делать не хотел. Довольно скоро к нам выскочил высокий, худой и какой-то невероятно вертлявый ведун. Он поприветствовал ткача почтительным поклоном, после чего встал перед Волотом и громко, словно глухому старику, прокричал: «Люди князя, слышишь, их надо пропустить, князя люди». Волот нехотя отошел в сторону, давая пройти ткачу и мне, а затем вновь занял свое место. «Как добрались, Михаил Семенович?» Сразу накинулся вертлявый на Кощея. «Спасибо, хорошо, великий князь с гостями вас уже ожидает, я же тут на хозяйстве, сами понимаете, не каждый день сам приезжает, туда пойди, там проверь, Волот еще этот, они же только меня, до Богдана Ефимовича слушают. Когда договор с ними заключали, так порешили. Всех Волотов тогда вывели на нас с воеводой посмотреть, запомнить. Ох и натерпелся я. Тут даже оказия произошла, великий князь приехал, а эта образина его не пускает. Молчит, сопит, но не пускает. Пришлось Святославу Александровичу ожидать, пока Богдан Ефимович выйдет. Так неудобно было. Встречающий болтал без умолку, как сорока. И что еще интереснее, на меня он даже внимания не обращал. Мол, мало ли кто с Кощеем ходит, чего, теперь со всеми здороваться, что ли. Пока мы шли, я разглядывал широкую лестницу, потолок с углублениями разной формы, даже не знаю, как это называется, один, деревянные панели и массивные двери с изображением бараньих голов. Короче говоря, мрамор, дерево, здоровенные окна, типичный дворцовый Питер. Конечно, любопытно встретить его здесь, почти на отшибе Васьки, но чего только в мире не бывает. Теперь-то я знаю, но что мне не нравилось, это множество печатей, буквально висящих в воздухе, порой даже переплетенных меж собой. Парочка вспыхнула, когда мы вошли, но лишь на мгновение. Может, они как-то просканировали нас или что-то в этом роде. Убедились, что и я, и ткач, новгородские княжьи люди, вот и успокоились. Но даже с тем, которые остались, идти было неприятно. Словно под водой каждый шаг делаешь, а тебе на плечи давит тяжеленный акваланг. Вертлявый ведун довел нас до белого зала, после чего оставил и скрылся с такой скоростью, будто где-то что-то горело. «Это кто?» — только и спросил я ткача, местного воеводы помощник. «Всего лишь ведун», — протянул я. Мое замечание было отмечено не на пустом месте. Пока мы вышагивали по особняку Брусницыных, нам по пути попалось 5 или 6 рубежников. Кое-кто поздоровался с ткачом, другие едва кивнули головами. Штука в том, что все из них были кощеями. Оно и понятно, это все-таки не Выборг, целый Петербург. Тут только ведуны у них, наверное, от сырости заводятся. Да, рубежник не сильный, но хозяйственник крепкий. Его даже в Новгород переманить пытались, не получилось. Слишком Богдан его ценит. А ты что хотел? Не боги горшки обжигают. И хороший человек в тылу порой гораздо ценнее опытного бойца. Я не нашелся, что ответить. Вот лихо бы вставила свои 5 копеек. Я же чувствовал себя товарищем, который выехал в лес и остался без телефона. Как жить, что делать? Да, вот у меня какая острая лихозависимость выявилась. Мы между тем добрались до конечной цели нашего путешествия, оранжереи. Огромного помещения, составленного из одних только окон в деревянных рамах в полный рост. В полный рост Волота. Само собой, потому что потолки в особняке были внушительными. Среди многочисленных экзотических растений в огромных катках, я различил группу людей, на которых и стоило обратить внимание. Во-первых, я сразу отметил самого сильного пахисту среди прочих, Крона. Невысокого, по кроновским меркам, всего 1,90 м или около того, подтянутого, жилистого человека. Под глазами его залегли глубокие синяки, да и вообще он выглядел, как бы сказать помягче, не совсем здоровым. Но Крон, да еще на службе у князя, это мощно. Во-вторых, я обратил внимание на пузатого коротышку с седыми длинными волосами, зачесанными назад. Он меньше всего напоминал рубежника, которого стоит опасаться. Но хист врать не мог, Кощей с 12 рубцами. Судя по мундиру и ленте через плечо, наверное, и есть тот самый питерский воевода, Богдан Ефимович, кажется. В-третьих, само собой, князь, тоже Кощей, пусть и только-только переступивший этот порог. Вот, кстати, Святослав мне понравился больше всего. На вид ему было примерно как мне или около того. Высокий, с идеальной осанкой, приятным лицом. И взгляд у него не надменный, а заинтересованный. Вот меня он осматривал не как лаборант под опытную мышь, а скорее как лейтенант, к которому перевели новенького сержанта. Беда заключалась в том, что имелось и в-четвертых. Я не сразу обратил взгляд на еще одного рубежника. Я их столько повидал, что Кощеем больше, Кощеем меньше, тоже мне событие. К тому же, стоял он спиной, ведя диалог с великим князем и глядя в окно. Вот только когда появились мы, разговор внезапно прекратился, и пожилой мужчина повернулся. Повернулся и улыбнулся. А вот мне было совсем не до смеха, потому что в нем я узнал того самого Пенса, который хотел убить меня в пещере Крона. Глава 24. Уезжал Тимофей Валентинович Трепов из Твери с тяжелым сердцем. Во-первых, потому что не был до конца уверен в успешности собственного замысла. Во-вторых, имелись дела, пусть и не неотложные, но требующее именно его вмешательства в родных пенатах. В-третьих, у этого в-третьих было имя. Как и планировал, дед пригласил в созвездие на место шуйского князя Высоковского. Тот совсем юнец по рубежным меркам. Стыдно ли признаться, 48 годков ему. Ахист всего несколько лет назад получил, когда отца, Николая Красного, в какой-то сомнительной заварушке на границе тяжело ранили. И это еще повезло, едва за сынком поспели, да все равно Николай мучился, пока Ромка до него добирался. И теперь вот Высоковский, ведун на восьми рубцах, стал частью созвездия. Правда, на благо ему это не пошло. Он и раньше был парень глуповатый, да еще родившийся с серебряной ложкой во рту. В естественной среде, ежели не дай бог с отцом и матерью что случается, такие редко чего добиваются. А теперь Высоковский и вовсе возгордился. Еще бы, вон кто на него внимание обратил. Ходит он, на вид самый обычный мужчина средних лет, смотрит на прочих, и чужан, и рубежников презрительно. Себе по облику он ни года не убрал, в каком возрасте хист принял, на тот и выглядел. Хотел казаться старше, чем есть на самом деле. Да полбеды было бы, если бы просто ходил, да гордыней мерился. Так недотепа решил, что ему теперь все дозволено. На прошлой неделе двух чужан молодых возле особняка убил, потому что они на него плохо посмотрели. Третьего дня машину на оживленной дороге опрокинул, там опять же, внутри авто все наглухо. А когда дед домой кроме поговорить пришел, выяснилось, что у него не фамильный особняк, а целая пыточная. Понимал Тимофей Валентинович, чего Высоковский добивается. Не зря отца его Красным прозвали. И дед, и прадед таким же прозвищем обладали. Хист у Высоковских был старый, суровый, и рос, когда его обладатель мучил человека. Чем хуже страдания людские, тем промысел скорее возвышается. А еще знал Трепов, что ранее хорошо пошумел на Руси этот род. Так хорошо, что даже затаиться пришлось, да фамилию сменить. Дед подобной легкомысленности не одобрял. Речь не про жестокосердие или пытки чужан, да черт бы их побрал. Вон сколько развелось, при всем желании не перебьешь, как мыши плодятся. Дело в другом. Хочешь поскорее Кощеем стать, так бери бездомных или шваль опустившуюся. Тех, кого не хватится никто. Так нет же, Высоковский слыл эстетом. Больше всего нравилось ему издеваться над чужанами знатными или известными. Таким образом он свое самолюбие тешил. Мол, нет такого у князя, чего бы он получить не мог. Сколько денег уходило, чтобы хвосты после всего этого подчищать, даже страшно подумать. Дед же сразу заявил, чтобы Роман пыл свой поумерил. Либо действовал так, дабы никто на него и внимания не обратил. Да посмотрел так, как только Трепов умел, чтобы пробрало недотепу. И вроде бы тот понял, осознал, покаялся. Однако все равно беспокойно на душе у деда было. Старый он стал, пусть и хистом старался пользоваться постоянно, чтобы тот не застаивался, да тело укреплял упражнениями чужанскими, да возраст свое берет. От него таблеток нет. Это первые 2-3 сотни лет кажется, что ты всегда будешь молодым, а потом ты начинаешь стареть, тщетно пытаясь за все мази волшебные, артефакты, а порой латая дыры хистом напрямую. Больше всего хотелось деду сесть в своем кабинете, посасывать молодое полусухое вино из Португалии или Испании, даже тут он старался к юности тянуться, да вспоминать веселенькие дни. Вместо того приходилось делать ровно обратное, все время бежать, чтобы остаться на том же месте, что и раньше, чтобы не утратить былых позиций, да еще разобраться с захожим. «Присматривай за Высоковским, на тебя вся надежда», — наказал он на прощание старику. Впрочем, то же самое в приватной беседе сказал и Агате, и Виктору. Но с теми проще, они относились к Роману пренебрежительно. Молокосос, да еще ведун, не ровня им. Может, остался бы, стоит ли сейчас уезжать, я вот с Хатеном почти договорился. Ты же знаешь, он не брезгует грязной работой. Ты вот вроде старый, Миша, а иногда такие глупости говоришь. И что будет, когда крон, да не простой, а состоящий на службе у воеводы Тверского, соседского рубежника убьет? Старик прошамкал нечто невразумительное, однако ничего не ответил. Лучше навещу мальчишку. Лет 10 уже его не видел, а тут и повод такой. Ольга Никитинская замуж выходит за Григория Решногу. Это из Терлинских который, уточнил старик. Молодой Кощей. Да, все надеются к мальчишке поближе стать. В общем, съезжу, навещу. Не каждый день старшая сестра великого князя Новгородского под венец идет. А там, глядишь, может и дело обстряпаю. Чужими руками жар загребу, чтобы самому не обжечься. Помогай тебе Господь, Тимофей Валентинович. Обнялись старики, да на том и попрощались. Дед добрался до вокзала, сел на поезд, да отправился в Санкт-Петербург, где и должна была пройти церемония. Быстрее, конечно, дойти изнанкой. Однако появление с той стороны Кощея, да еще из другого княжества, всегда воспринималось самым хмурым выражением лица у охранки. А дед не хотел привлекать лишнего внимания и вообще старался выглядеть в пристальных взглядах новгородцев божьим одуванчиком. Потому и поехал, как самый обычный чужанин, для удобства выкупив весь спальный вагон. Великий князь, даром что совсем мальчишка, отправил встретить старого приятеля отца целую делегацию, что дед тоже отметил. Того же дня он увиделся со Святославом. За то время, пока Трепов его не видел, мальчишка превратился в молодого, полного сил Кощея. Статью Никитинских бог не обидел, а Хизб доделал все прочее. Правда, поговорить толком не дали. Мальчишка сам позавчера прибыл в Санкт-Петербург, потому занимался различного рода проверками и инспекциями, как и надлежит мудрому правителю. Дед славился тем, что мог сходу определить важные и нужные качества в человеке. Конечно, у него Хизб другой, не как у воеводы Выборгского, которым буквально заткнули дыру на границу княжества, но прежде чутье Трепова его не подводило. Правда, мальчишку, то есть, уже великого князя Святослава V, он раскусить не смог. Слышал прежде много, что тот любит все новинки чужанские, будто даже кое-что перенимает, что окружил себя и старыми вояками отца, и молодыми рубежниками, что, как ягоза, на месте не может усидеть. На деле все равно непонятно оказалось. Князь хоть и улыбчивый, светлоликий, а все время смотрит так, словно прямо сейчас промеж себя мысль какую имеет. Потому и не торопился дед начать разговор о самом главном, присматривался. Трепов тем временем ходил по Питеру, навещал знакомцев, подносил подарки, улыбался и жаловался на старость. Даже к молодежи в именитых семьях присматривался, не для дела, а больше так, по привычке. Можно сказать, что жизнь здесь не сильно отличалась от его обычной. Таким макаром дождался и свадьбы, где Трепову выделили неожиданно более почетное место, чем следовало. Смотрел дед на молодоженов, улыбался, хлопал в ладоши и делал вид, что ему любо все происходящее, даже сил никаких нет, будто бы век здесь сидел и радовался. Сам же смотрел на пару и едва сдерживался, чтобы горько не усмехнуться. Ольга Никитинская, родная сестра князя, статью в отца пошла, высокая, широкоплечья, будто даже неуклюжая. Жаль, что чужанка. Правильный Хизб бы из нее сильную рубежницу сделал. А так, дылда дылдой. Рядом с крохотным, чернявым, похожей на башибузука, режь ногой она смотрелась комично. Это еще если не обращать внимания на уродство рубежника. Прозвище тому дали не просто так. Хисту режь ноги оказался непростым, с изюминкой. И рос только тогда, когда рубежник лишался какой-то части своего тела. Поначалу-то просто было, до второго рубца тот только на стрижке ногтей и волос дорос, а вот потом сложности начались, пришлось режь ноге себя уродовать, пока до ведуна добрался, уже и 4 или 5 пальцев лишился, и ухо левого, нескольких лоскутов кожи, взамен которых теперь красовались на теле шрамы. На 5-м рубце режь нога, не будь дураком, пожелал, чтобы всякие увечья, которые самолично он наносил, после и исцелялись. Дед напрягся, вспоминая хитрое название, вот ведь даже на листке куда-то себе выписывал. Точно, регенерация. Так вот, теперь мог хоть ногу себе отпилить, потом перетянуть ее, чтобы кровь не вышла вся, а после конечность отрастала. Однако былые уродства, которые до 5-го рубца приобрел, с ним навсегда и остались. Что плохо, для деда, само собой, верен новому князю до судорог. Прикажи ему, Святослав, крокодила бы африканского под венец повел, не то что дылду эту. Глядел Трепов и на остальных Кощеев, смотрел с любопытством и хитрецой, на старого Алексея Вредителя, уже не Кощея, Крона, ближайшего дядьки, если на старый лад, или телохранителя, если на новый, у того тоже хист особенный, от боли собственной повышается, другой давно с ума бы сошел, а Вредителю будто даже со временем нравится все это начало. Правда, ничего бесследно для рубежника не проходит. Вот и теперь стоял Алексей, глядя, как танцуют молодые, но на лице такое выражение застыло, будто клещами раскаленными его пытают. Интересно, если бы не договор с семьей Никитинских, смог бы предать молодого князя, на Егора Полоумного, к который промысел развивает только когда боится. Вот на этом влияние Хиста еще более заметно. Стоит вдали ото всех у двери, но от каждого шороха или звона фужера вздрагивает. Ни минуты покоя ему нет. На Дениса Вайтеля, который так в ведунах и застыл. А как еще, если растешь только в том случае, если в схватке больше двух противников убиваешь? Он и так по всем воинам поездил, под пули и штыки в первых рядах пер. Говорили даже, заговоренный, в Великую войну последние 6 рубцов взял, да так с ними и остался. А что делать, если теперь времена мирные? На Карпа Зеркального, этому, конечно, прозвище скорее в насмешку дали, но и в нем суть была. Тот становился сильнее каждый раз, когда против него заклинания применяли, а повыше взобравшись, захотел так, чтобы весь вред отражался. И промысел ответил согласием на Юрия Жирного, который сразу на двух стульях сидел. С этим Кощеем вообще все просто. Его Хист растет, когда он ест. И чем еда жирнее, разнообразнее, тем больше радуется промысел. Но видел среди рубежников дед и тех, о кого ровным счетом не знал ничего. Многие, конечно, ведуны, только-только пятый рубец на себе примерившие. Однако если их великий князь на празднество позвал, значит, люди не случайные. Даже не будь этого захожего, все равно стоило на свадьбу приехать. А между тем ждал дед самого главного случая, когда со Святославом поговорить можно будет. И тем больше удивился, когда великий князь сам подошел, расшаркался, вспомнил, как в детстве Трепов их навещал, да с ним играл. А дед с детьми всегда любил возиться, да назначил ему аудиенцию на следующий день. На такое Тимофей Валентинович даже надеяться не мог. К завтраму, умывшись, побрившись и надев самое простое платье на иссушенное тело, а на лицо маску старческой немощи, явился он в особняк Брусницыных. Даже с Богданом Ефимовичем увиделся, воеводой питерским, да еще пару знакомцев встретил. Что неудивительно, в новгородском княжестве многие на свадьбу съехались, а потом и пустили его в оранжерею, где князь вместе с молодыми рубежниками что-то вполголоса обсуждал. Однако, завидев гостя, быстро направился к нему. «Тимофей Валентинович, искренне рад, что вы приехали. Великий князь Тверской вот не смог, а вы все же нашли время». Дед знал, что великий князь Тверской Дмитрий недолюбливает Святослава за молодость, слишком скорое возвышение промысла, из-за соседства в том числе, до земельных притязаний, о которых ныне пришлось помалкивать. Но по мнению Трипова, зря Дмитрий не приехал. Да, свадьба пустяковая, это не Святослав женится, но надо же быть чуть хитрее. Как Трепов, у великого князя забот хватает, миролюбиво ответил дед. Это у меня, у старика, времени много. Великий князь вновь стал вспоминать дела давно минувших дней. Про детство, про деда, про отца. На мгновение они словно поменялись местами. Это обычно старики твердят, как хорошо было раньше. Молодые же все норовят побыстрее поговорить о сути дела. Но ничего, Трепов терпел, видя, что мальчишке действительно доставляет это какое-то особое удовольствие. И лишь ждал, когда можно будет зацепиться за то, что выведет его в нужное русло. Вы всегда славились тем, что могли найти молодых и талантливых детей, наконец сказал Святослав. И дед понял, вот он, момент, не буду скромничать. Есть такое. Вот на вас, великий князь, я посмотрел и сразу понял, выйдет толк. Но, вы уж не обижайтесь, по-другому и быть не могло. С таким отцом и таким воспитанием, гораздо интереснее, когда молодой рубежник без роду и племени без помощи на самый верх вскарабкивается. Такое редкость. Подобные люди раз в 100 лет рождаются, ответил князь. Не такая уж и редкость. Надобно просто почаще подальше от Новгорода или Твери уезжать. Порой, в провинциях самородки водятся. Признаться, я даже удивлен, что вы такое говорите. Ведь у вас у самого подобный алмаз имеется. Разве? Взметнулась бровь у великого князя. Да, вы уж простите меня, старика, не сочтите за то, что в дела ваши вмешиваюсь. Дед даже паузу специально сделал, кокетничая. Ждал, пока великий князь его разуверять начнет. И тот именно этим и занялся. Полноте, Тимофей Валентинович, вы друг семьи. Говорите открыто и без всякой опаски обидеть. Мой знакомый в Выборге был не так давно и рассказал мне о рубежнике, обычном захожем, который Хист-то получил случайно. Так он уже немного, немало ведун, хотя промысел чуть больше месяца назад взял. Надо же, искренне удивился Святослав. Впрочем, разное бывает. Случалось так, что некоторые рано ведунами становились, а до Кощеев и не доросли. А бывает, что кто быстро возвышается, тот быстро изгорает. Да, только не все это. Говорят, за что не возьмется, все у него получается. Законоотступника, для отлова которого вы Мишу Ткача послали, не без его помощи взяли. И об законоотступниках в моем государстве вы знаете, Тимофей Валентинович? Спросил великий князь, улыбаясь. Я же старый рубежник, мне скучно. Оттого много где бывают, много чего слышу. Порой даже против воли. Но это еще не все. Среди нечисти у него знакомцев хватает. Местный леший не просто в приятелях, а друзьях. А помимо беса, что вроде бы и не новость, с ним еще лесной черт живет, которого рубежник в карты выиграл. После той самой неудачи, Трепов напряг свои связи и источники, чтобы навести все справки об этом самом Матвее, и довольно сильно преуспел. Оттого и ехал к Святославу с козырными картами. Это все любопытно, Тимофей Валентинович, но мне то что с того, вы меня простите, великий князь, но уж знаю я о вашем хисте, то разве секрет, пожал плечами Святослав, сложно хранить тайны, когда ты у всех на виду, понимаю, как вы возвысились быстро, и понимаю, что чем дальше, тем сложнее будет, как и всегда, мягко ответил великий князь, потому, если бы талантливый рубежник, у которого все получается, за что он не возьмется, выполнил бы ваши поручения, которые уже давно для вашей семьи никто выполнить не может. Вот теперь Святослав посмотрел на деда так пристально, что даже Трепов невольно поежился, потому что знали оба, о каких поручениях дело идет. Больше того, не каждый из самых близких ратников ведал о них. Тимофей Валентинович, уж извините, но ежели кроны не смогли, иногда можно хитростью и измором добиться того, чего не смогли силой взять. Уж поверьте мне, старику, я и не такие чудеса видал. Пусть так, сказал Святослав. Попробовать можно, а если не получится, как говорят, за спрос не бьют в нос. К тому же, если у него не получится, то хист мы приберем, раз он уж все равно застенец, бесхозным не останется. Истинно так, согласился Трепов. Вы, Тимофей Валентинович, простите, вам с этого какая выгода, вы ведь другому князю служите. Ох, великий князь, времена, когда новгородские тверским палки в колеса ставили прошли уже. Вы, простите, но теперь частенько речь идет о собственной выгоде. И мне кажется, если я великому князю новгородскому помогу, то и тот со временем обо мне не забудет. Конечно, улыбнулся Святослав. Хорошо, что вы это понимаете. Я всем говорю, что после большой войны нет уже конкурентов, только союзники. И кто сотрудничает, вперед идет. Тимофей Валентинович, вы погостите еще у нас, с вами говорить, что меду пить. К тому же, я и сам в Петербурге на какое-то время останусь. На этом разговор относительно рубежника был закончен, хотя беседовали еще много. О повышении цен на шкуры буковцов, чуть о государственности, посмеялись о том, как на свадьбе уплетал пироги Юрий Жирный. В общем, поговорили обо всем и не очень. Уходил от великого князя Трепов полностью довольный собой. Один мальчишка теперь сделает все, чтобы умер другой. А Тимофею Ивановичу лишь останется ждать и смотреть со стороны. Не видел дед самого важного. Как изменилось лицо Святослава Пятого, как только он ушел. Слетела с него вся улыбчивость и приветливость, стоило дверям закрыться за гостем. Долго и хмуро смотрел он в окно, раздумывая о чем-то своем, а после позвал молодого ведуна по прозвищу Башка, которого приблизил совсем недавно и с которым делился самыми важными соображениями. «Знаешь, кто это?» «Знаю, Ваше Величество, дед, он же Трепов, князь и протектор тайного ордена. Причем, раньше считалось, что орден служит великому тверскому князю, но на деле он сам по себе. Все так, а слышал, про что мы говорили?» «Слышал. Что-то задумал старик, какой-то свой замысел имеет насчет этого захожего, и если уж ко мне полез, значит, действительно что-то серьезное, и что делать, Ваше Величество, ты выведай все, что можно об этом рубежнике, если верить старику, он будто и правда заслуживает внимания, я же прикажу ему явиться, дед все о своей выгоде думает, но что, если он против воли действительно прав?» Что, если этот захожий и правда тайные поручения выполнить сможет, на том и порешили.